Глава 17. Предупредив Торка о предстоящей поездке, я взял с собой Яташа, двух молодых охранников, на которых он лично указал, как на потенциально достойных проходить у него обучение. Еще и сголодавшегося по выездам трона, чтобы дать ему самому развеяться и поуправлять в волю лошадьми, как его душеньке угодно. Забрал в мастерской уже готовый рессорный экипаж под свою ответственность у новых хозяев, с которыми познакомился на заседаниях совета. Пока вопрос о возврате своей доли больше не поднимаю, и поэтому они пошли мне навстречу. Думают, небось, что или Ишак, или Падишак сдохнут за это время. Пока не поднимаю, а ведь когда-то подниму, и кто тогда выживет? Чувствую я, что вокруг созданных мной на новом технологическом уровне мастерских и кузнец завязаны очень большие деньги из ратуши, и никто сам от них не откажется. Конечно, пришлось еще и учителя прихватить с собой, как постоянно присматривающего за мной от ратуши и гвардии. Но ему я только рад, а вот совсем лишний в такой поездке Торг, пусть отдохнет перед дальним походом в кругу своей семьи. Выкатились через речные ворота на повозке для четверых. Еще двое нас сопровождают верхом с третьей лошадью в поводу. Это на тот случай, когда мне захочется вздремнуть в пути и вольготно раскинуться на заднем сиденье, обитом дорогой кожей. Но на самом деле я внимательно рассматриваю дорогу и много домов вокруг нее, выросших за последние 5 лет. Как вошли в 15-летний возраст первые родившиеся после беды парни с девками, так начали отделяться и занимать еще свободную землю. Отделять и размножаться, как положено, и самим хочется постоянно. Детей малолетних просто очень много вместе с матерями видно. Живут родители с земли, и когда она своя. А налоги очень невысоки, хватает всем прокормиться. Тем более, что по названию самой страны проблем с плодородностью здесь нет никаких. Километров 10, то есть 60 лиг по-местному от города, дома стоят сплошняком, один за другим на своих участках. Леса на всех выросло достаточно, и он весь общий пока, в эти еще патриархальные времена. Потом дома постепенно редеют, но и дальше населения хватает. Все дети и взрослые выбегают на дорогу посмотреть диковинную повозку, которая только качается на ухабах, а не подпрыгивает с грохотом. Заметно, что в эту сторону дорога явно стала еще более разбитой. Город тратится только на поддержание дороги к рудникам. Перед обедом пересекли по мосту Протву, немного пообщавшись с нарядом гвардейцев. Я отметил для себя совсем молодой возраст и заметно невысокую обученность местных военных. Видно, что у города не хватает настоящих воинов нести службу на всех постах. И тут пока в относительном тылу выставляют на охрану одну сплошную молодежь. В трактире перекусили тем, что у Сахатова имелось в наличии. Оставили там трона и одного охранника. Сахатый так уморительно моргал глазами и делал жалобной свою широкую морду при взгляде в мою сторону, что я не выдержал и при всех простил его долг. Понятное дело, что он на радостях закупился на все золото. Но я уехал, и прижимистые крестьяне тут же перестали кушать и выпивать в трактире. «Ладно, хозяин, этот обед номер для моих людей, и пару дней, и обед потом, и мы в расчете. Живи и дыши полной грудью». Неприкрытая радость, сверкнувшая на роже Сахатова, посмешила всех моих спутников. Я с Яташем, вторым парнем и учителем двинулись к заброшенной стоянке. По дороге я продолжаю проверять ветви деревьев перед собой, специально шагая впереди всех. На горе, конечно, очень сильно заросли лесом за это время. Пропали знакомые стежки-дорожки. Хорошо, что можно легко по светилу ориентироваться, ну как здесь умеют все местные жители. Пришли к стоянке уже в полной ночи. Последний час я подсвечиваю дорогу камнем светильником, постоянно радуясь про себя возможности больше не скрывать свою магию. Не скрывать и не выдавать ее к общей пользе, упрощая себе и своим спутникам жизнь. Там и заночевали в уже развалившихся шалашах и под чистым небом. «Скоро эти места вернутся к жизни, Ятош», — сказал рано утром я, быстро глотая кашу, сваренную особенно вкусно старым охотником. «Как только добьем магов, так сразу охотники вернутся сюда. Бараны уже слишком расплодились в горах. Кулеш я заберу с собой, ты уж свари еще котелок, старина». Я быстро переваливаю остатки кулеша в подходящую глубокую миску. Взял с собой на всякий случай весь комплект посуды для комфортного проживания в храме. Давно пора было это сделать, но сейчас хоть и есть кому нести за меня весь груз. Я-то ж довольно кивает. Возвращение к давно уже желаемой в мыслях привычной жизни радует его несказанно. Заодно займется обучением молодого охранника умению ходить и ориентироваться в лесу. Ну и место для нормальной жизни подготовят. «За мной не ходить, приду завтра к вечеру или днем», — сказал я всем перед сном и ушел наверх с первыми лучами ареала. 4 часа вверх, засеченные по давно спрятанным в поясе часам, и я стою перед храмом. Сбросил мешки, метко на привычном месте, потом подошел к краю, чтобы проверить в бинокль площадку внизу. Нет ли желающих проследить за ушедшим куда-то в горы магом? Впрочем, я и с нижней площадки занимался таким же наблюдением. Там совсем далеко видно, но кроме 2 небольших стад баранов никого не рассмотрел. Обязательно город захочет узнать про такое место, куда я время от времени хожу. Пошлет тех же гильдейских меня проследить. Хорошо, что новая ступень магического потенциала сделала границы моего умения, чтобы определять сознание разумных личностей и крупных животных еще шире. Если хорошо сконцентрироваться, то уже примерно с 1 километр расстояния я ясно различаю чье-то присутствие, как сейчас проверил своих спутников на стоянке. Ухожу все дальше и кидаю поиск с использованием маны, так и определил примерные границы со своим новым уровнем. Теперь примерно на таком расстоянии подобное ощущаю и уже не дам проследить себя совсем внезапно на камнях сиреневых гор. А еще лучше оставлять за собой заслон из опытных и преданных наемников, как сделал сейчас. Пусть они тащат на себе тяжелый груз, а я стану отслеживать слишком любознательных товарищей. Да и Ятош точно не позволит нарушить уединение его спасителя. Уж у него никто не останется незамеченным. Я его попросил пройтись вдоль стоянки в обе стороны подальше, чтобы проверить следы. Не людей в основном поискать, а следы пребывания кортов. Уж он-то всех обнаружит. В любом случае, других опытных профессионалов у меня больше нет. «Хитрый зверь», — подумав, только и сказал охотник. «Да, и еще их сильно на меня тянет. Есть какая-то закладная на магию у них. Если рядом окажется, то точно сюда придет», — предупредил я его. «Ну, не мне тебя учить». В храме все по-прежнему лежит в углу оружия. Я сразу поставил греться на стол чайник, выложил палантиры и, немного подумав, поставил к входу американскую винтовку. Все же боевое оружие и стреляет прицельно подальше нашего охотничьего тигра. Еще по весу легче немного, а главное, что в магазине намного больше патронов, целых 30 против всего 10. Надеюсь, что отстреляю все 6 магазинов без проблем и положенной чистки. Оригинальных принадлежностей для ухода за винтовкой при себе не имею. А сама винтовка не очень хорошо обслуживалась в грузинской пограничной службе. В принципе, можно и не выбрасывать ее потом, оставить лежать в храме. Мало ли, еще буду проходить через современную Грузию и раздобуду подходящие патроны привычным способом, делая это такое вполне возможное. Да и прицел тут стоит профессиональный, 400 метров вполне подтяну по дальности. Пока палантиры заряжаются, проверился на стене. Ничего у меня не потребовало срочно поспать на столе. Поэтому прогулялся пока к осыпям, где остались лежать охотники. Положил небольшой букет из собранных по дороге горных цветов примерно на это место. Помолился, постоял 10 минут молча. «Да, Что свершилось, то свершилось. Не вышло у меня убрать опасность с севера полностью, когда я тогда собирался. Вмешался обычный человеческий фактор. Желание начальства гвардии и города все успехи приписать себе. Понятное раздражение и обида за такое отношение у меня, особенно при потрясающих успехах в борьбе с магами. Все это увело меня в сторону от цели. Знал бы, как оно все пойдет, сколько погибнет гвардейцев и стражников потом, точно поступил бы по-другому. Добил бы всех магов, а палантиры у Роковой горы никуда бы от меня не делись. Правда, так уж уверенным в именно таком развитии событий я не могу быть. Маги все же могли прорваться к башням и по закону подлости сразу же нарваться там на палантира. Они, конечно, по своим возможностям совсем не фатих, но возможность очень сильно огорчить меня и других горожан у них оставалась бы, добавляю я потом. Потом постоял еще 10 минут. Могу и сейчас все изменить, вернуться в прошлое снова и все переиграть. Но сначала посмотрю, как сейчас все пройдет. Так что знайте, что еще приду и расскажу вам о том будущем, которого вам повидать не пришлось. Да и не могло этого случиться. Судьба уже приговорила вас обоих к неизбежной гибели. Все-таки чувствую сильное желание оправдаться перед убитыми для лучшего будущего охотниками хоть таким незамысловатым образом. Будущее лучше стало на какое-то время, однако суровая судьба снова держит людей Черноземья на прицеле. Если бы я не начал поход на север, то уже давно бы тот же Фатих с обретенной силой палантиров управлял бы городом, неизбежно залив его улицы кровью воинов. Так что тут Астор еще прошел очень на тоненького, миновав такой исход только благодаря моей инициативе. А вот будущее, но неминуемые проблемы со степью и ее сформировавшейся воинственной ордой созданы задолго до моего появления здесь. И я к ним отношения никакого не имею. В храме завалился поспать и так сладко спалось, что проснулся уже только в ночи. Палантиры хорошо зарядились. Два снял осторожно через прихватки со стола, третий оставил стоять. Мне их столько на севере и не потребуется. Хватило бы одного при себе на все случаи жизни, только таскать их лишний геморрой. Вышел из храма на темную площадку и долго смотрел на чистое небо с миллионами звезд. Ничего, что они чужие, зато в Черноземье у меня теперь гораздо больше близких мне людей, чем в современной России. То есть там теперь вообще никого нет, кроме, возможно, что верующего в новый для себя измененный мной мир брата. Как его теперь там найти? Не остался ли он жить на второй по списку планете навсегда? Или ушел куда-то еще дальше? Писем не присылает, или это просто я не в тех временах хожу? Возможно, что в грузинском храме уже в нашем с ним общем времени меня послание ждет, да не одно. Но мне пока туда совсем не нужно. Здесь дел хватает. Я и там вживусь, не пропаду, но близких людей больше никого нет. А здесь их уже много, и все они конкретно зависят от меня. Вот в чем дело. И я еще не признаюсь себе, однако хорошо чувствую, что несу за них ответственность перед Господом Богом и самим собой. Да, насчет того, сколько брать с собой палантиров, ведь можно в теории себе представить встречу сразу со всем войском магов и даже со всеми ими во главе. Кто его знает, как битва пойдет, однако все равно заряда одного палантира мне хватит, чтобы всех по очереди спокойно пострелять. Тут больше другое в голову лезет, что после победы обязательно нужно во всеоружие на волне народного ликования вернуться в Астор. Времени бегать по храмам и нагорьям там больше не будет, наверное. Придется как-то сразу решать советом капитанов, от которого теперь осталось только одно название. А если все оставить по-прежнему, то богатая верхушка станет постоянно богатеть, как это происходит сейчас, а остальные жители только беднеть. И вопрос со степняками они точно решить не смогут. Скорее всего, в последний момент бросят город и уплывут семьями и золотом искать себе новую страну для жизни. а через лет 30 Астор окончательно превратится в тот же Сатум, с заносчивой аристократией и бесправным плебсом. А мне этого очень не хочется. Звезды все так же загадочно мигают в невообразимой дали, и так приятно думать, что я могу при желании в любой момент преодолеть невероятное расстояние, чтобы приблизиться к некоторым из них. Спускаюсь с утра к стоянке и нахожу своих в полной боевой готовности шагать обратно к трактиру. «Как тут у вас?» – спрашиваю я довольного всем Ятоша, жарящего шикарное мясо на костре. «Корте или его следов не обнаружили, зато я подстрелил одного барана, здоровенного самца, так что нам есть что захватить с собой». Баранину Ятош уже закоптил, пока мы набиваем животы оставшимся свежайшим мясом и спешим в путь. Поесть мясо вдумчиво и неспешно, когда в городе оно стоит баснословных денег, это святое дело для каждого черноземельца. Всю дорогу обратно я иду позади с учителем и понемногу расспрашиваю его о жизни, о его сестре и его первом ребенке. «Я знаю, что Ульвер от тебя», так довольно неожиданно говорит приятель через какое-то время. «И что же, знаешь и знаешь, я от своего отцовства не бегаю. Если нужно будет, скажу об этом». «Это вряд ли. Два других ребенка точно от младшего Крома, и они похожи на него здорово. Главное, это как Клей относится к своей жизни. Если ее не устраивает, никто не собирается вмешиваться в нее. Успокаиваю я учителя. Но мне кажется, что живет она без особой любви, но уважает своего мужа, и еще они живут очень богато, так что не знаю». Чешет характерным жестом затылок гвардеец. «Это он всегда так себя ведет, когда не может что-то сказать определенное». «Хорошо, живет богато, это здорово, тут все нормально. Еще бы Клей брату помогало немного, и я бы вообще спокоен был. Ну, его, я думаю, порадовать золотом в походе как следует, чтобы больше Ирния стирать не ходила. Проще всего купить им еще одну квартиру, и тогда денег на жизнь учителю точно будет хватать. Ладно, пока вопрос с его сестрой я с некоторым облегчением внутри себя с повестки снимаю. Что там будет дальше и кто выживет со временем в Асторе, дело еще вполне темное, и думать об этом слишком рано. Мне требуется красивая и блестящая победа, чтобы все жители, и особенно военный народ, видел, что кроме меня город защитить некому. Уже с этого и можно будет танцевать. К ужину мы оказываемся в трактире, хорошенько выпиваем с Троном и самим Сахатом. Поем песни весь вечер, а утром отправляемся в город. Всю дорогу я сплю в коляске, своей личной спиной ощущая, насколько удобнее кататься на транспорте с рессорами. Винтовка лежит в ногах, плотно завернутая в мешковину вместе с фузеей. Хорошо, что мне пришлось спустить только этот сверток вниз. По лесу его тащил один из охранников на своей спине. В мешке у меня все те же палантиры, артефакты, 6 магазинов для винтовки, еще все остальные патроны для берета. Она также висит на поясе, прикрытая длинной полотняной курткой. Магическое оружие брать не стал, как и защиту, думаю, что быстро на севере обзаведусь новым. Еще там бинокль, компас, спички, зажигалки, фонарики и кое-какие мелочи из нашего развитого мира. К обеду виднеются вдали стены города, и вскоре наш отряд проезжает ворота. Тут случилось небольшое недоразумение. Новая стража не признала меня, моих охранников и Ятоша. Пришлось учителю разбираться со всеми этими делами, вызывая личное начальство стражи и давая рекомендации нам всем. Не знаю, специально эта проверка случилась или просто молодые парни на воротах точно никого из нас не знают. Но приближавшийся торг быстро решил вопросы, и мы проехали мимо мастерской, где Трон остался сдавать повозку ее хозяевам, заодно отчитываясь об испытательном пробеге. Заходить туда я с ним не стал. Пока нечем мне порадовать Крипа с братьями. Настоящая схватка за мастерские еще впереди. А пока там все плотно контролируют люди из совета города. Мы похватали свои вещи с повозки и двинулись провожать меня в трактир. Черт, теперь нужно таскать с собой не только палантир, а еще кучу всякого добра при выходе из номера. Ни то, ни что-то другое пока показывать никому нельзя во избежание, хотя, конечно, именно про то, как выглядит сама Фузея, все те, кому положено, хорошо знают. Поэтому я забрал Гриту из капитанского номера и сразу же отправился с ней переезжать к Клое. Там все-таки присмотра побольше будет, а неприятельских агентов сразу вычислят бдительные жители. Там явно не получится весь день ломиться в номер, как в том же трактире. В любом случае охранники несут утром сверток с оружием за мной следом на работу. Предпочитаю держать его поближе, в любом случае, для начала рассчитывая на пистолет. Потом, когда ухожу перекусить, я оставляю приметный сверток в кабинете, накладываю магический замок на массивную дверь и оставляю пару охранников бдить за помещением. Если что случится, не вступать силами правопорядка Астора в прямое столкновение, а сразу же одному бежать ко мне и докладывать. Втором оставаться на месте и только смотреть за тем, что будет происходить. Впрочем, в преддверии нашего отплытия никто из ратуши и не собирается поднимать какие-то вопросы подобным образом. Все очень хотят и просто мечтают полностью решить вопрос с войной на севере. Так оно и случилось. Еще через 3 дня ранним утром 2 взвода гвардии, пара найденных в городе и излеченных мной гильдейских, половина моих охранников во главе с Яташем начали подниматься и распределяться по 3 шхунам. Кроме моих людей, я вижу среди отплывающих заместителя командира гвардии Генца, старшего разведки Торка, того же учителя. Несколько смутных знакомых гвардейцев, уже командиры своих 8 или взводов, тоже подходят поздороваться со мной лично и напомнить свои имена. Все они знают, что на время похода я назначен командиром всего отряда. Воины выглядят собранными и готовыми совершать подвиги с утра до вечера. Провожающих, несмотря на раннее утро, набралась полная пристань. Тем более здесь все рано встают, летом так с первыми лучами ареала. А это случается в 4:30 утра. Без громких докладов и рапортов высокому начальству мы все погрузились на корабли. Прозвучала команда отдать швартовы и выходить из гавани. Начальство так распорядилось, чтобы поменьше привлекать внимание потенциальных шпионов-магов и собственного народа именно к тому факту, что я выступаю главным защитником Астора и всего Черноземелья. Бабы и дети на пристани дружно завыли, прощаясь со своими кормильцами и защитниками. Может быть, что и навсегда, потому что удачных побед за последние годы у города не имеется, а раненые и убитые есть все время. Маги, ловко пользуясь передовой связью, с помощью наблюдателей устраивают засады всегда в новых местах, и каждый раз кого-то достают их болты или стрелы. Я проверил свои мешки и тюки, разместился на палубе около борта со стороны суши. Моя охрана заняла места рядом со мной. Яташ сразу же распределил дежурство, и все принялись прощаться с родными местами. 5 охраны со мной, 4 оставлено присматривать за Гритой и маленьким Ольгом. Не то, что я сильно опасаюсь за их жизнь или свободу, но брать остальных охранников уже некуда. А так пусть служат, раз уж все равно плату получают. Штормов или ураганов не случилось. Стоит прекрасная погода. Все воины принимают воздушные ванны под лучами ареала и отдыхают во время плавания. Это вам не в липком поту по страшной жаре 10 дней под воды толкать в топких местах и на каждом крутом подъеме. Уже к обеду следующего дня вдали стало возможно разглядеть руины Гардия. Они явно выделяются на плоском берегу. «Господин маг, гардия на носу!» – докладывает мне капитан 1-й шхуны. Я достаю бинокль и внимательно осматриваю порт, обшаривая взглядом здание и гавань. «Пока ничего не видно. Капитан, правьте прямо к пристани. Будем высаживаться сходу». Капитан убегает руководить маневром, и я начинаю отдавать распоряжение. «Так, Яташ, и 2 со мной, 2 остаетесь здесь. Охраняйте мое имущество». Охотник сам подхватывает тюк с оружием и пристраивается сразу за мной. «Я спускаюсь первым, мои люди за мной. Гвардейцы в четверти лиги сзади нас идут. Как я перехожу площадь перед гаванью и дохожу до первых домов...» Я показываю на знакомое приземистое здание таверны и следующее за ними, где располагался бордель. «Тогда начинаете выгрузку всех остальных гвардейцев». Меня слушают командиры взводов и Генц с Торком. «Тут от причала до таверны почти три четверти лиги. Если крысы там есть, за это время они себя точно проявят. Вполне возможно, что они не заметят нас до самого конца, поэтому я поднимусь на второй этаж и оттуда рассмотрю весь город. Вы пока высаживаетесь в полной тишине. Не дай кому-то нашуметь или оружие свое уронить на камне». Командиры взводов убегают доносить мои распоряжения до своих подчиненных. Я продолжаю изучать в бинокль здания и развалины за гаванью, и пока никого не замечаю, только чернота провалов дверей и окон невосстановленных домов меня немного напрягает. Даже с расстояния двух лиг, на которые мы подошли к берегу, я ощущаю чье-то жадное внимание оттуда. «Да ну, не могли же они ждать нас», — говорю себе сам, «чтобы постоянно мониторить сторону моря, где все давно уже раскопано и найдено. Они должны, если здесь вообще кто-то есть, возиться с той стороны, где стоят укрепления. Там гораздо больше шансов чего-то ценного найти». Вскоре шхуна наваливается всем бортом на кранцы, сплетенные из местного упругого тростника. Быстро спускаются сходни с борта на причал прямо мгновенно. Я сбегаю вниз, моя команда спешит за мной, чтобы не отставать, как я им приказал. Ставлю купол и почти бегу к таверне и борделю. Но уже раньше я почувствовал там присутствие пары десятков живых существ. Еще когда корабль только подошел к причалу, сразу почувствовал. Но своим ничего не говорю, пусть не знают лишнего про мое умение. Значит, нас все же встречают, что довольно неожиданно для меня. Впрочем, какая разница, где начнется схватка, здесь или дальше в разрушенном городе? Здесь хоть все вычищено от камней и мусора более-менее. Когда мне остается пройти 20 метров до входа в трактир, сразу десяток крыс с диким воем выпрыгивают в окна здания, и на их месте тут же появляются несколько арбалетчиков. «Вот и началась боевая часть похода», — успеваю подумать я.